Глава 24. Итак, увернуться от пикника не получится, но нужно попробовать свести убытки к минимуму. Во-первых, стоит предупредить леди Вудсток и остальных, с кем я занимаюсь. Конечно, тетя пошлет им что-нибудь вроде извинительной открытки, этикет обязывает, но очень постфактум и в таких выражениях, что вроде и придраться не к чему, но и приглашать меня больше не захочется. Значит, о том, что меня увозят в поместье, надо предупредить раньше и самой. В этом мне поможет Ляна. В прошлой жизни эту девочку не смогли подкупить и заставить предать. Просто воспользовались моей глупостью и влюбленностью, выждали время и отослали служанку в другой дом, даже как бы с повышением. А на деле погубили слишком добрую и преданную девушку. В этот раз я подобных ужасов не допущу. И поэтому буду втройне осторожна, прося Ляну мне помочь. На самом деле решение напрашивается. Раз меня оповестили слишком поздно, буду паниковать. Тем более я на праздник фонтанов не успела сделать прическу. Я срочно пошлю Ляну за широкополой шляпой. Нет, условно подходящая шляпа у меня есть. Я пошлю за вуалью для шляпы, чтобы защитить лицо. Вуалька — штука вообще полезная. Опустил на лицо, и никто не видит, кто под занавеской прячется. Пусть берет 3 или 4, а мимоходом передаст мое послание. Тайное. План готов. Пора разводить панику. Через полчаса особняк Гарльтонов стоял на ушах. Я задергала своими просьбами всех, включая тетю, кузину, их горничных, компаньонку и даже не вовремя попавшегося мне в малой гостиной дядю. Он там неосмотрительно пристроился с газетой у камина, намереваясь насладиться тишиной и сигаретой. Нет уж, дорогие родственники, если вы устраиваете мне веселую жизнь, то будьте добры хлебать взаимность полной ложкой. А раз я взбалмошная, избалованная юная провинциалка, буду вести себя соответственно. А еще лучше заранее приучить вас к мысли, что запирать этот ураган капризов в поместье — так себе идея. Лучше отпустить меня заниматься неподобающими юной леди глупостями, чем весь день пытаться утихомирить фонтан неизрасходованной энергии. В поместье вам от него будет не скрыться, оно действительно небольшое. В крайнем случае, именно в крайнем, если тетя решит уйти в глухую оборону, я выберусь под предлогом, что простыла и мне срочно нужен столичный целитель. Вот и пригодится то саше, что подарила кузина. Красные пятна по всему телу и слезящиеся глаза я себе организую в любой момент. Приободрившись и поверив, что справлюсь со всем, что приготовят для меня родственники, я под шумок отослала Ляну за вуалями, не скрываясь, потребовала для нее экипаж. Разумеется, не тот, в котором ездят господа, но все равно с кучером, который подтвердит, что Ляна долго собирала дамские мелочи по моему заказу. Один из магазинчиков сквозной, имеет выходы на обе стороны и как раз расположен неподалеку от почтового отделения. Отправление будет срочное, доставят сегодня же. Отправив Ляну, я чуть притихла, точнее, сменила вектор деятельности. Набрала не самых ценных решебников, которые не страшно забыть в поместье. Не удивлюсь, если мне такую пакость устроят. «Дядя, я не знаю, взять этот, или возьму все». «Дядя, если я запутаюсь с решением, вы ведь мне поможете?» «Мелани, постарайся думать о том, как отдохнуть и приятно провести время в компании гостей, а не задач», — постарался урезонить меня дядя Освальд. «Пойми, юная леди из хорошей семьи не может выглядеть смешной занудой, на которой никто не хочет жениться». «Ага, дядю я уже довела почти до трясучки». Иначе он не стал бы прибегать к такой грубой, да еще и вторичной манипуляции. Тем более, что как раз присмотренный и одобренный им жених намерен идти напролом. Я, конечно, надеялась отпугнуть Эдвина мехартом, но по зрелом размышлении поняла, этот номер не пройдет. Даже мое поступление не станет для него препятствием. Главное — заключить брак, а там он найдет способ отвадить меня от учебы раз и навсегда. Ну, он так думает. Спать в этот вечер все легли поздно, потому что я не угомонилась, пока не дождалась Ляну, А потом вместе с Кэтрин и тетей не перемерила все вуали со всеми шляпками и подходящими нарядами. Кстати, что примечательно, в этот раз родственницы поостереглись советовать мне лучшие фасоны. Ну, я ведь по-свойски водрузила одну из особенно вульгарных шляпок, купленную в прошлый поход по магазинам с их полного одобрения, на голову леди Миневры и предложила поехать на пикник в обновке. Ведь тетушке так идет. Она только поперхнулась и с трудом отбилась от моего энтузиазма, объясняя, что будут все свои и никто не оценит. Лучше в другой раз. Сообразив, что именно она сказала, тетя резко позеленела. Но я отстала и подумала, что нашла еще один метод доставать родню. Насяду на них с идеей обновить их гардероб. Наклею на все платья блесток, которые уже предусмотрительно куплены Ляной. Когда мой энтузиазм угомонился, стрелки часов приближались к полуночи. Тягуче выдохнув, я почувствовала себя вымотанной. Удивительное дело, решение задач требовало концентрации и напряжения всех умственных способностей, а устала я от шляпок и мишуры. И от родственничков, чтоб им хорошо было подальше от меня. Сон не шел, и я, как всегда в последнее время, принялась перебирать фамилии из своего списка. Даррен Вудсток. Увы, мимо. Грант Эмерсон. Даже не знаю, зачем я его вспомнила. Он не подходит ни по каким параметрам. Совсем не подходит. Ни разу. И его влюбленность на самом деле чья-то не слишком умная шутка. Так, кто у нас дальше? Еще шестеро несчастных. Почему несчастных? В мой список попали люди, к зрелым годам не создавшие семью, а в нашем обществе это один из признаков, что жизнь человека не удалась. Если ни одна приличная семья не захотела заключить с молодым человеком союз через свою дочь, если у него нет нужных связей, знакомств, рекомендаций, такой джентльмен не преуспеет ни в политике, ни в ведении денежных дел. Но с моими кандидатами все еще хуже. Двое из них, например, серьезно больны. То есть сейчас это еще неизвестно, но годы спустя станет очевидно всем. И если одного из них, графа Карла О'Шона, мне было жаль, его болезнь обезобразила внешний облик мужчины, но не отразилась ни на душевных, ни на умственных способностях. Хотя я осложнила жизнь хорошему человеку, то второго тоже графа, Кристиана де Моле, я включила в свой список очень неохотно, больше для галочки. Кристиан де Моле заработал свои болезни в результате собственного распутства и глупости. А самое скверное, я подозревала его в причастности к одной неприятной истории. Но сейчас не время о ней вспоминать. Разберусь позже. Сначала пикник и Эдвин, потом все остальное.